Сколько они страдали? Они обошли и Брестскую область, и Минскую, и другие. И дать им то, что сегодня мы имеем, что бы они могли сделать. Вы представляете? Что у них тогда было? Как вы думаете? Ревность, которой нам часто не хватает, и была жертвенность, которая сегодня, наверное, потеряна. Я сегодня поглядел и думаю, почему сегодня такой пустой зал? Что вы думаете, все больные? Да ничего подобного. Вы думаете, все сегодня так заняты? Не думаю. А чего не хватает на сегодняшний день? Ревности и чего еще? Жертвенности. Жертвенности не хватает. А без жертвенности никуда не пойдешь. Вот даже, чтобы сегодня побыть в собрании, надо было эти несколько часов пожертвовать. Вы могли бы их использовать дома, и хватило бы работы, да? Запросто. В чем проблема? У нас сегодня не хватает времени. И потом приходится жертвовать. А Господь очень обращает внимание на жертвенные дела. У нас большая церковь. На сегодняшний день где-то 1320 членов. Но когда мы собираемся, есть у нас один день в неделю, это среда перед хлебопреломлением, когда мы собираемся на молитву. Ну, где-то в 10 часов начинаем, ну, обычно часа в 2 конца мы без перерыва молимся. Я обычно говорю, кому надо, выходите, перерыв мы делать не будем. Вы думаете, сколько человек приходит на эту молитву из 1300? Сотни, не больше. И я не думаю, что все так сильно заняты, что не могут пару часов посвятить для молитвы. Дело не в этом. Дело в том, что нет жертвенности. Я так думаю. Я сам иногда не бываю. То вызовут куда-то, в мир, то еще куда-то, то еще. Но стараюсь быть, если это можно. Потому что я понимаю, одно дело. Прийти в воскресенье помолиться, это хорошо, но это выходной день. Мы ничем не жертвуем абсолютно. Мы наоборот приобретаем, приходим как в столовую сегодня. Я так вот думаю. Если бы была ответственность и жертвенность. Скажите, а можно один день в неделю отпроситься, попроситься, чтобы прийти помолиться? Как вы думаете, можно у вас или нельзя? Процентов 90, что можно. Ну, может быть, не всем. Ну да, есть такие работы, есть. Ну да, будут не отпустить. Но я не думаю, что за этих 1200, которые не приходили, что кто-то из них просился. Ну, дайте мне отгул на эту среду. Помолиться хочу. Наверное, не подумали. А разница большая. В жертвенности. И молитвы жертвенные. Они гораздо сильнее, чем те, которые ради удовольствия, ради, ну как удовольствие, вот такое слово не совсем подходящее на сегодняшний день, но мы получаем здесь радость и благословение. А вот жертвенное служение, это две разные вещи. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня проверили свое сердце, а вдруг дьявол мою жертвенность уже поломал. Это только вы можете сказать. Я вас не могу проверить, вы меня не проверите. Потому что вы не знаете моих возможностей, а я ваших не знаю. Вот эта жертвенность, она должна сочетаться с возможностями, которые мы имеем. Потому что здесь о ком-то судить не приходится. А вот о себе можно. И не надо пророков. Не надо никаких откровений. Не надо ничего. Вот посмотрю в свое сердце, сколько времени в день о Боге думаешь, и сколько, значит, времени думаешь о постороннем. И процентов на 80 точную оценку дашь. Если не оправдываешь сам себя, если беспристрастно сам о себе думаешь, потому что иногда бывает так, мы сами себе не хотим признаться, что есть, а другому тем более. Но когда мы сегодня стоим пред лицом Господним, ну, все-таки надо, наверное, дать оценку вот это, потому что без жертвенности ничего не будет. Я не раз говорил, и сегодня еще раз повторю, когда пришел грех на землю, то без жертвенности жить невозможно. Вы помните, что первому человеку для питания что Бог дал? Плоды дерев, правда? Да. А потом пришло время, добавил еще зелень травную, а потом сказал, я вам разрешаю теперь есть мясо. Спасибо. Да. А что значит есть мясо? Это значит, я должен кого-то убить и жить за его, я его должен съесть. Так? Если поставить грани, и верхнюю, и нижнюю, значит, для того, чтобы мне жить, я должен зарезать мою корову и съесть ее. И это правило и Христом было использовано. Чтобы мы жили, он умер, значит, мы его съели, если можно так говорить. И сегодня Господь говорит нам, если не будете есть плоти Сына Человеческого, и не будете пить крови его, то что? То не будете иметь в себе жизни. Да, это сделал грех. Этого не было в самом начале. Но отсюда никуда не уйдешь. Жертвенность нужна. Для того, чтобы спасти вашего мужа, который не хочет вообще слушать. Гоняет вас, бьет. Можно сделать просто. Подаю на развод. И не хочу я с ним жить. Но тогда его не спасешь, а он тебя съедает. Если сумеешь выдержать, отдать себе съесть, можешь спасти. Вы меня хорошо понимаете? А если нет, ничего не получится. Закон такой, принцип такой на сегодняшний день. Чтобы кому-то вам дать жизнь, надо свое что-то отдать, правда? Здоровье отдать, время отдать. Ну что еще можно отдать? Деньги отдать, но это опять, это ваш пот, это ваша кровь, это ваши мозоли, это жизнь ваша, по сути дела. Жертвенность. Я не думаю, что эта жертвенность сегодня исчезла совсем. Она есть. Может быть, мы и не понимаем этого. Может быть, оценку не даем, все ли нас учат. Надо отдыхать. Надо. Но... Где вот эту грань найти, где я уже лентяй, а где мне отдыхать надо? Начал отдыхать, а потом уже Бог говорит, а сколько уж ты отдыхать будешь? Давай уже, пора отправляться, хватит отдыхать. Все надо. Но, тем не менее, мы не должны забыть, если мы хотим, чтобы был успех дела Господня, если бы наши близкие были спасены, родные, то без жертвенности ничего не будет. Почему я сказал сегодня, что не все изломано? Вот тут написано очень интересно, что число меди, которое царь Вавилонский забрал в Вавилон, его не сосчитать, слишком большое число. Вы скажете, о чем речь его есть? Вы знаете, о чем речь идет? Вот эту жертвенность, которая у нас есть, мы ее на вавилонские дела на плотские отправляем. Вы понимаете, что я говорю? С утра до вечера в огороде можем копаться. Это что, не жертвенность? Жертвенность. И я часто говорю, если бы Бог не создал день и ночь, то поумирали бы на полях наших. А так приходит время, солнце заходит, надо идти домой. И идем и думаем, когда скорее день настанет. Потому что не кончено, надо. Это что, жертвенность? Но на Вавилон отнесена. Я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы проверили собственное сердце. Я не говорю против того, что нам не надо есть. Что нам не надо одеться. Если ты не отдохнешь и не покушаешь, то ты работать не будешь. Так? Ну так же. Мы не сбрасываем это со счетов. Но есть нечто другое, говорю, сестра, Я конкретно говорю, я знаю, где она живет. Что ты в собрании целое лето не была? Времени нету. У меня 4 коровы, у меня 3 свиней. Как стало представить, сколько курей? Конечно, где там? А зачем тебе? Она одна живет, родственников мне говорит. А пусть будет на всякий случай. А что тут такое на всякий случай? Я понимаю. Тобой строят молитвами дом. Но там где-то надо кому-то. Понимаю. Вполне возможно. Вот такие занятия, они будут тоже вкладом в дело Божие. Я понимаю эту ту сторону. Но когда человек имеет и сам не знает на что, а работать-то надо, куда эта меч отнесена? Она отнесена в Вавилон, а для дела Божия нет меди. Сломал царь Вавилонский. Что сломал, что забрал и перенес в Вавилон. Оно не исчезло, оно есть. Я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день, если это где-то случилось, может быть, какие-то неудачи были, может быть, но я не знаю, что могло произойти, когда вы сказали бесполезно, когда сказали не надо. Но сегодня Господь напомнил, что вор пришел, чтобы украсть, убить и уже украл. Но это можно забрать назад. Это надо забрать назад. Это необходимо забрать назад, если мы хотим иметь успех в деле Господнем и в своей личной жизни. Давайте будем стремиться это делать. Это жертвенность молитвы. Это жертвенность, ну, вы прекрасно понимаете, в чем речь. Я даже не буду шифровать. Мы вообще-то прекрасно понимаем. И я понимаю. Если бы сегодня у кого-то не было утеряна жертвенность, раза в 2 больше было бы сегодня в вашем собрании. Она, к сожалению, утеряна. Она сломана. Здесь много что написано. И столбы, и моры, и подставы медные. Я уже не рассуждаю на эту тему. Это особый вопрос. Да и не способен. Я в общем понимаю эту тему. Но я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы сначала благодарили Господа за то, что Господь подсказывает нам, а в чем же твоя проблема на сегодняшний день? Что раньше было вот так, а сегодня вот так. И вполне возможно, что основная причина – это отсутствие жертвенности, потеряли жертвенность. Подумали, что так все просто дается, что это все очень легко, а ничего легко и просто не дается. Оно все берется с боем часто. Оно часто берется преданностью делу Божьему. Поэтому я не буду дальше проповедовать. Давайте мы хорошо помолимся. Да. Я очень хочу, чтобы мы восстановили то, что было похищено. Чтобы мы сегодня молились Господу, Господь, а я хочу быть жертвенным. Потому что успеха не будет. Значит, мы сегодня привыкли, а пусть кто-то сделает. И мы сейчас цитируем это место Писания. Молите господина жатвы, того выслала делателей на жатву свою. Помните? Ну вы помните, что дальше написано? Кто помнит? Идите, я посылаю вас. Ой, Господи, да зачем я так молился? Вышли человек, а ты, оказывается, меня хочешь послать. Не-не-не-не-не. Пусть что-нибудь другое будет. А там сразу же есть, правда, 2 текста. Один текст, там другие мысли идут за этим. А в одного из евангелистов конкретно написано, начало просьба, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою, ибо жатвы много, а делателей мало. Да. А дальше следующий текст, идите, я посылаю вас. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы поняли, что мы не лишние у Бога. Я не один раз говорил, и сегодня еще раз скажу. Вы жители Вилуты, вы отвечаете за Вилуту. Вы можете сказать, что вы старые. Можете сказать, что вы уже отжили. Другие можете сказать, что вы молодые. Третьи, я не знаю, что вы будете говорить. Но ясно одно. Бог вас поселил в Вилуте, и вы отвечаете за Вилуту. Аминь. Это ваш подсвечник. Если церковь свеча, то у свечи есть подсвечник. И ваш подсвечник не Лунинец. Ваш подсвечник не Барановичи. Да, вы можете туда поехать. Я же не говорю, чтобы вы никуда не ехали. ваш подсвечник. Не там где-то, ваш подсвечник Белута. Я очень хотел бы, чтобы мы поняли все это. И что, Господь, у других у Господа нету для Белуты. Что я сегодня для Белуты сделаю? Я приехал, два часа посидел с вами и укатил, правда? А погоду кто будет делать? А вот завтра вы пойдете. Вас будут видеть люди, будут слышать, что вы говорите, оценивать ваше поведение и так дальше. Пусть Господь поможет нам понять, что у Господа других людей нет. И Господь сказал так, однажды интересно, в первой главе, в первом послании к Коринфянам, Он сказал так, кажется, может я могу ошибиться, но Он сказал так, что немного из вас мудрых, помните? Да. Немного из вас разумных, немного благородных, немного сильных, но немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить какое сильное. И немудрое мира, чтобы посрамить мудрое. А там же перед этим Господь говорит, что если вы такие, то он говорит, я же вам Христа дал. Он же Божья сила и Божья премудрость. Он ваша мудрость, ваша сила и все то, что надо для этого. А сами по себе да. Пусть Господь благословит нас сегодня. Мы уже будем молиться, склонивши колени. Пусть поставит нас на твердое основание, как положено. Пусть Господь поможет нам вернуть ревность, которую мы потеряли. Вернуть жертвенность. И тогда, я знаю, Господь еще многих приложит к церкви. И зальет обильное благословение. Но без возврата вот этого похищенного ничего не получится. Мы не дождемся, что кто-то за нас что-то сделает. Бог может помочь нам сделать. Основную работу нашу Он за нас делать не будет. Вы согласны со мной? Да. Мы хотим, чтобы кто-то за нас все сделал. Но то абсурд. Это пустые мечты. То, что нам сделать, надо нам сделать. А то, что другим, за Богом дело не станет. Он это дело делает. Склоняем колени, молимся. За все благодарим Господа. Мы, Господи, не хотим бросаться в крайности. Мы хорошо понимаем, что нам нужен хлеб, нам нужно что-то до хлеба, нам нужно одежда и кровь, Господь. Но мы хотим, чтобы все это было гармонично, чтобы все это было, Господи, расчищено по мере, так как Ты определил Твоих планов, Отец, потому прощи нас за то, что часто забываем об этой жертвенности, что часто, Господи, думаем, что кто-то за нас сделает дело, кто-то, Господь, делает и свое, и наше тоже. Но Ты в Твоей великом любви сегодня напомнил мне, потом напомнил каждому из нас, что без жертвенности, без отдачи, без желания послужить другим, ничего не получится. А это, Господи, часто очень непросто. Особенно, когда касается наших детей, которые не хотят молиться, которые отвергают Твои, они могут нас злословить, они могут, Господи, нас поносить, наши мужья и жены могут, Господи, ревновать неправильно, наносить раны. Но Ты, Господь, сказал, что это Твоя жертва. И это все надо выдержать, чтобы не разорвать все отношения. Ибо разорвавшие отношения никогда не сможет иметь влияние на того, с кем их разорвал. Поэтому, Боже, помоги нам, Господи, кротость и усмирение. Сносить все, Господи, насмешки. Чтобы, Господи, делать тело Твое. Чтобы не остаться вне спасения. Чтобы не остаться в чище тех, которых сердце развернуто, у которых совершенно нет преданности Тебе, у которых отсутствует всякая ревность, которые стали беззащитными в своей собственной душе, в своей собственной семье и в том числе к людям, которые живут рядом с нами, и для которых время укорачивается с каждым днем. И однажды, Господь, наступит время, когда Ты поставишь последнюю точку в судьбе мира, и тогда поздно будет жертвовать, поздно будет молиться, а поздно будет вопиять к Тебе. тебе на сегодня, когда продолжается день спасения, когда милость твоя так низко опущена над нашей землею. Мы сегодня просим тебя, дай нам, Господь, дух молитвы, чтобы молиться за наших близких и родных, молиться за наши щебни, которые еще не имеют спасения Божие. И ты нас прости за то, что так много времени потеряно в бесплодных мечтаниях, в пустых рассуждениях, а можно было запомнить молитву общением с тобой. Это и великой ходатайственной молитвы, которую ты хочешь слышать, чтобы совершить всякое дело Божие. И так благослови щебни твоего народа. Ты знаешь дедушек и бабушек, которые сегодня вопьют за своих внуков. Ты знаешь родителей, которые проливают слезы за своих сыновей и дочерей, Господь. Ты знаешь жен, которые никак не могут дождаться времени, когда их мужья склонят свои колени перед лицом твоим. Но дай им, Господь, это время иметь как жертвенное время, как время отданное к них, несмотря на то, что это очень трудно. Господь, я знаю, говорить об этом легко, но переживать такие жизненные обстоятельства, это, Господи, гораздо труднее, это две разные вещи. Но, тем не менее, это возможно и надо, чтобы так было, иначе ты об этом не говорил бы. Ты никогда, Господи, не будешь предлагать человеку то, что, Господи, явно он не понесет и не может выполнить. Боже, ты не предлагал нам никогда служение ангелов, а вот то, что нам положено, ты всегда предлагал, об этом напоминал, ты требовал, Господь. Но нас так часто трудно, Господь, расшевелить. Так трудно, Господь, что мы увидели глазами своими, что, Господи, приносит ущерб делу твоему. И это отсутствие жертвенности, отсутствие преданности тебе, это то, что нам надо возвращать, Господь. А если у кого-то оно есть, но недостаточно, ты взращивай эти качества, без которых невозможно и спасение достигнуть. Не делай дело Твое на земле, Господь. И так благослови церковь Белуты. Дай, Господь, милость Твою. Дай всякую победу. И благослови, Господь, это селение, немалое селение, где еще так много людей, которые не имеют спасения. И которых, Господь, верующие христиане этого места, этого селения, должны свидетельствовать Твоей вечной любви, Господь. И Ты помоги это сделать. Ты знаешь, как это сделать. Пощади, Господь, эти дома, где, Господи, разврат и пьянство. Пощади, Господь, Твоей святой благодатью. И направь их сюда, в этот молитвенный дом, а тем, кто сегодня является членом церкви, кто является Твоим детем, помоги их принять так, как надо. Не разрывать их на кучки, не привлекать каждый к себе, но в единстве Духа и в союзе мира благословлять их, помогать им дойти к святой вечности, чтобы там, Господи, упочли свою вечной радости, проводить всю вечность вместе с сонмом святых. И так, Господь, благослови эту церковь, дай Твое благословение. Благослови, Господь, брата Митю, ты знаешь его утрату, ты знаешь, Господь, что он теперь остался один, хотя не совсем один, но, Господь, благослови, дай Твою святую милость, равно, Господи, как и каждую душу благослови, каждое сердце, и пусть их любовь друг к другу возрастает с каждым днем, пусть их ревность увидится, чистая ревность, без всякой зависти, без всякого противостояния друг другу, и пусть, Господи, Твоя истина возвещается вообще ими в такой силе, что было так, как написано, великое множество приложилось к церкви. Боже, да будет так и в этой местности, да прославится в этой церкви Твое великое имя, и да будет мир Твой и милость Твоя достоянием их сердец. А за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за все Твои благословения, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.